Эйлин всегда вызывала у Каупервуда представление о невзнузданной норовистой лошадке. Он нередко встречал ее, когда она ходила с матерью по магазинам или же каталась с отцом, и его неизменно смешил и забавлял скучающий тон, какой она напускала на себя в разговоре с ним. «О, Господи, Боже мой, как скучно жить на свете!» — говорила она, тогда как на самом деле каждое мгновение жизни для нее было исполнено трепетной радости. Каупервуд точно охарактеризовал ее духовную сущность. Девушка, в которой жизнь бьет ключом, романтичная, увлеченная мыслями о любви и обо всем, что несет с собой любовь. Когда он смотрел на нее, ему казалось, что он видит полнейшее совершенство, какое могла бы создать природа, если бы попыталась сотворить нечто физически идеальное. У него мелькнула мысль, что в скором времени какой-нибудь счастливчик женится на ней и увезет ее с собой. Но тот, кому она достанется, вынужден будет удерживать ее обожанием, тонкой лестью и неослабным вниманием. Это маленькое ничтожество, меньше всего она была ничтожеством, воображает, что весь свет в кармане у ее отца, заметила однажды Лилиан в разговоре с мужем. Послушать ее, так можно подумать, что батлеры ведут свой род от ирландских королей, а ее деланный интерес к музыке и к искусству просто смешон. «Ну, не будь уж слишком строга к ней», дипломатично успокаивал ее Каупервуд. В то время Эйлин уже очень нравилась ему. Она хорошо играет, и у нее приятный голос. «Это верно, но она лишена настоящего вкуса. Да и откуда ему взяться? Достаточно посмотреть на ее отца и мать». «Я лично, право же, не вижу в ней ничего плохого», — стоял на своем Каупервуд. «У нее веселый нрав, и она хороша собой. Конечно, она еще совсем ребенок и немного тщеславна, но это у нее пройдет. К тому же она не глупа и энергична». Эйлин, он это знал, была очень расположена к нему. Он ей нравился. Она любила играть на рояле и петь, бывая у него в доме, причем пела только в его присутствии. Его уверенная твердая походка, сильное тело и красивая голова – все привлекало ее. Несмотря на свою суетность и свой эгоцентризм, она временами несколько робела перед ним, но, как правило, в его присутствии становилась особенно весела и обворожительна.